Глава 22. Разные уровни вашей эмоциональной руководящей шкалы. Можно было бы сказать, что различные эмоции обладают различной вибрационной частотой, но более правильным будет выразить это так. Эмоции являются индикаторами вибрационной частоты. Если вы помните, эмоции являются показателем степени соответствия исходной энергии. Поэтому чем больше радости вы ощущаете, тем точнее ваше соответствие желанию. В этой связи становится понятней, как следует реагировать на свои эмоции. Абсолютное соответствие собственной исходной энергии означает, что вы знаете следующее. Вы свободны. Вы могущественны. Вы добро. Вы любовь. Вы обладаете собственной ценностью. У вас есть цель. Все хорошо. Всегда, когда мысли напоминают вам о вашей истинной природе, вы находитесь в соответствии со своим истинным «Я», поскольку именно это знание является показателем абсолютного соответствия. А чувства, возникающие под влиянием этих мыслей, — наивысшее проявление соединения с потоком блага. Если провести здесь параллель с бензобаком автомобиля, то подобное состояние соответствия будет равносильно полной заправке. Другими словами, представьте себе шкалу с делениями, которая бы показывала вам уровень подключения к исходной энергии от самого высокого принятия до самого низкого противодействия. Шкала ваших эмоций будет выглядеть примерно следующим образом. Первое. Радость, знание, могущество, свобода, любовь, благодарность. Второе. Страсть. Третье. Энтузиазм, рвение, счастье. Четвертое. Позитивные ожидания, вера. Пятое. Оптимизм. Шестое. Надежда. Седьмое. Удовлетворенность. Восьмое. Скука. Девятое. Пессимизм. Десятое. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. Одиннадцатое. Смятение. Двенадцатое. Разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование. 17. Гнев. 18. Месть. 19. Ненависть, ярость. 20. Ревность, зависть. 21. Ненадежность, вина, недостойность. 22. Страх, горе, депрессия, отчаяние, бессилие. Поскольку одни и те же слова очень часто используются для обозначения разных вещей, а одинаковые вещи мы порой именуем разными словами, то такая шкала эмоций не может быть названа абсолютно точной для всех людей. То, что чувствуете вы, может отличаться от эмоций, испытываемых другими людьми. Фактически, словесное определение эмоций может иногда ввести вас в заблуждение и отдалить от настоящей цели эмоциональной руководящей системы. В данном случае наиболее важно осознанно достичь такого состояния духа, при котором вы почувствуете улучшение. Название, которое можно будет дать вашим чувствам, в данном случае несущественно. Пример того, как можно подняться по эмоциональной руководящей шкале. Итак, произошло что-то, от чего вы чувствуете себя ужасно. Жизнь уже не радует. Вам ничего не хочется ни видеть, ни слышать. Вы словно задыхаетесь, и каждая мысль причиняет вам почти физическую боль. Наиболее подходящее слово, которым можно было бы описать подобное состояние – депрессия. Если вы сделаете над собой усилие и попытаетесь чем-нибудь заняться, то, возможно, почувствуете некоторое облегчение. Если вы сможете выкинуть из головы мысли, мучающие вас, и сосредоточитесь на своей работе, то обязательно почувствуете себя лучше. в вашем распоряжении имеется достаточное количество мыслей, способных вас отвлечь и освободить от депрессии. Однако на данный момент вы не имеете к большинству из них вибрационного доступа. Но если ваше намерение входит найти хоть какую-нибудь мысль, которая поможет исправить настроение, если вы осознанно станете следить за своими чувствами, то немедленно начнете подниматься по эмоциональной руководящей шкале. Это можно назвать мыслительным процессом, при котором вы оцениваете, приносит ли выбранная вами мысль чувство облегчения и избавления от мучений.